Глава 24. Еще один. «Руки вынь и покажи мне обе. Плевать, что там Трубецкой про тебя рассказывал, но на моей земле тыкать в меня стволом не позволю». Его ружье тут же взметнулось вверх, и для пущей верности он пальнул в воздух. Из сосновых крон вылетели вороны и с обиженным карканьем унеслись в сторону Клязьмы. Я медленно опустил рукоять тулика и продемонстрировал пустые ладони. То, что при этом меня едва держали ноги, охотник даже не видел. Зато я четко видел пару птиц, перекинутых через плечо на веревке. На другое плечо он переложил ружье и вальяжно подошел ко мне, а затем вытер подошву сапога о деревянную ступень и присмотрелся. «Крепко тебе досталось», — оценил он мое состояние. «Идем внутрь, пока ты не замерз совсем. Там и поговорим». Незнакомец внезапно оказался радушным хозяином. Он провел меня в зал, где уже вовсю трещал огонь в большом камине. Усадил меня в кресло, подвинутое чуть ближе к источнику тепла, чем второе, стоявшее через небольшой круглый столик на одной ножке. Потом вернулся с кухни, где долго гремел стеклом, и принес с собой большое блюдо с остатками целиком зажаренной птицы, пузатую бутылку и два бокала. Щедро плеснул прозрачной коричневой жидкости, вручил мне бокал, после чего уселся во второе кресло и протянул ноги к огню, скинув грязные сапоги. «Делай то же самое, и отогреешься быстрее». Он посмотрел на огонь через бокал и вздохнул. «Говорят, что с утра пьют только дегенераты», добавил охотник и залпом влил в себя спиртное. «Не хочу показаться настойчивым, но все же советую», выпалил он и двузубой вилкой оторвал кусок мяса из птичьей тушки. Я же замерз настолько, что не чувствовал даже какой температуры алкоголь в бокале. Он оказался теплым и обжег горло так, что я закашлялся. Выдохнув, я последовал примеру хозяина поместья и тоже попробовал дичь. Оказалась она соленой, суховатой, но при этом на удивление вкусной. Скорее всего, потому что я уже давно не ел. «А теперь сидим и ничего не делаем», — скомандовал охотник. «Дай организму расслабиться, иначе заработаешь себе проблемы со здоровьем раньше времени». «Какие странные правила», — подумал я. Но уже через полминуты стало тепло, и я даже ощутил, как жар разливается по телу. «Чувствуешь, да?» — зазвучал довольный голос, не отягощенный хмелем, словно человек не выпил ни капли. «Так гораздо лучше. А теперь рассказывай, кто ты такой и зачем Трубецкой тебя ко мне направил?» «А разве он не рассказывал?» «Ха! Он позвонил мне посреди ночи и сказал: жди гостя. И все. Он не сказал мне ни слова о том, кого ждать и во сколько, но попросил тебя припрятать на пару дней». «Хорошо, что на пару дней», — облегченно вздохнул я. «Мне показалось, что он решил меня вытолкать из столицы на несколько недель, и он точно ничего больше не говорил». «Нет, а что?» «Я не знаю, насколько я могу тебе доверять». «Трубецкой доверяет», — снова зазвенели стаканы. «Еще по чуть-чуть, за ссыльных». «Не смешно». «Согласен, не смешно ни капли». Он шумно облизнул бокал и со стуком поставил его на столик. «Но мне здесь больше нечего делать. Я не выхожу в свет уже 2 года. Сижу здесь, в этом поместье, и разве что только иногда выезжаю в город за продуктами». «А разве у тебя здесь нет кого-нибудь? Прислуга?» «Зачем они мне?» – расхохотался незнакомец. «Все они лишние люди. Я и сам могу приготовить себе еды, а если мне лень, то просто куплю готовой. За домом стойло, лошади. Но знал бы ты, как мне все это осточертело». «Что все?» В отличие от него, коньяк, вкус которого в бокале теперь угадывался без труда, сильно ударил в голову, и я вряд ли понимал, что имеет в виду мой собеседник. «Жизнь такая мне надоела! Вот что!» Он со злостью ударил по подлокотнику. «Зачем вообще Трубецкой свел меня с таким ненормальным человеком? Ладно бы это оказался кто-то наподобие профессора Подбельского или полковника, который был на званом ужине в поместье. Умудренные опытом, спокойные и рассудительные люди. Не то что этот. Я тряхнул головой и уставился на стену впереди. Камин, симметрично делящий ее пополам, украшала пара сабель, крест-накрест, повешенная на дымоходе. Слева и справа от него на меня грустно смотрели кабанья и лосиные головы соответственно. Грубовато, но в то же время эффектно. У нас такое зрелище называли бы холостяцкой хатой. Никаких цветочков на обоях. Да что там, тут и обоев не было, только обтесанные бревна. А что, здесь довольно неплохо. Оценил я место своего будущего пребывания. Мне надоело. Здесь холодно и сыро. Комары. Принялся перечислять незнакомец, а, упомянув коварных насекомых, оторвал еще мясо и продолжил говорить одновременно жуя. «Люди в окрестных деревнях ленивые. Отцовское предприятие прогорело, да с таким треском, что он повесился». «Сочувствую», — вздрогнул я. Слишком о личном зашел разговор. «Я бы подался куда-нибудь на юг, но вот это все оставить просто так не могу. Никак не могу. Хоть личность меняй». «Да нельзя, незаконно». Я услышал, как льется коньяк, и решил, что мне больше не надо, о чем и предупредил. «Не повредит», — прозвучал ответ, и мне все равно добавили. «Вот, собственно, себе я рассказал. Теперь твой черед». «Если только кратко», — еле выговорил я. Неожиданно крепким оказался коньяк. Я приоткрыл рот, стараясь дышать через него, чтобы избавиться от паров, а попутно присоединился к поеданию дичи и вдобавок расстегнул воротник рубашки. «А что это вообще?» «Утка, вчерашняя. Сегодняшние еще не ощипаны». «Вот я как твои утки, только наоборот». «Хорошо, сказал. Но лучше тогда поподробнее». «На прошлой неделе я был без ничего. Вчера утром с хорошей работой и перспективами, а вечером едва живой, без работы и перспектив, да еще в истории нехорошей». «Насколько нехороший?» – полюбопытствовал незнакомец, запивая утиное мясо коньяком. «Настолько, что я вместо столицы сижу у тебя. А сколько времени, кстати? 9? 6. С набитым ртом ответил охотник. «Мы пьем коньяк в 6 утра?» Я резко развернулся в кресле, чтобы посмотреть на столь невозмутимого алкоголика. Тут же засоднило кожу под бинтами, и я схватился за ребра. «Что с тобой такое?» Он тоже повернулся ко мне. Я в первый раз внимательно посмотрел на человека, к которому приехал прятаться. Сперва мне подумалось, что коньяк очень крепкий. Но убедившись, что никакая алкогольная пелена не застилает мои глаза, я убедился, что охотник очень сильно похож на меня. Нет, не стопроцентное сходство, но настолько большое, что нас легко спутать. «Я тебе что, картина в галерее?» — поинтересовался он не слишком вежливо для прежде гостеприимного хозяина. «Ты не видишь, разве, сходство между нами?» «Может быть, и чего такого? В империи наверняка есть с десяток похожих на меня людей». «Но не настолько», — запротестовал я, как будто в зеркало глядел. «Я Максим Абрамов», — и протянул над уткой правую руку. «Я сейчас же звоню Трубецкому. Это уже не смешно». Он поставил недопитый коньяк на столик, встал, отряхнув охотничий костюм, и посмотрел на меня. «Ты сейчас не шутишь ведь?» Он показал на бинты, видневшиеся из-под воротника. «Нет, никаких шуток. Не в моем состоянии». Охотник поскреб затылок, встал между мной и камином и выбросил вперед ладонь. Я пожал, и он крепко вцепился в нее. «Раз ты не шутишь, я тоже Абрамов. Только Максимилиан. Максимилиан Бернард». «Теперь уже я поскреб в затылке». Догадываясь, что столкнулся с кем-то наподобие себя самого, только из этого мира. «Но, по сути, я ведь тоже Максим», — — ухмыльнулся мой двойник. «А так мне дали имя в честь деда австрийца и прадеда чеха. По-русски матушке не захотелось». «Ага, забавно», — отозвался я. «Мне кажется, я знаю, как решить обе наших проблемы».